Матерь Агни-йоги. Смотрите, как остро протекает борьба. Дух стремится в беспредельность, но земля крепко удерживает его в условиях плотного мира, предъявляя свои требования и вынуждая человека исполнять обязательства перед собою, перед телом своим, перед людьми и окружающим, то есть заставляет жить жизнью обычной. Решение в том, чтобы найти золотую середину между требованиями и устремлениями высшего «я» и личностью малой земной, и утвердить согласованность между ними. Это значит воздать земное земному и высшее высшему, то есть справедливо удовлетворить и выполнить то, чего требует земной долг, и в то же время отдать должное и своему высшему «я», которое должно собрать жатву земную от временной личности, несовершенной, ограниченной и лишь частично и неполно выражающей то, что представляет собой высшее «я» человека. Высшее «я» человека индивидуально и сверхлично. Гармонию между личным и сверхличным в себе каждый должен утвердить сам. Высшие духи живут на земле жизнью сверхличной, отдавая личность свою на служение общему благу.